Глава вторая. Все просто. Вот прям все. Жизнь может быть сложной или легкой, и это зависит от твоего выбора. И вроде бы фраза абсурдная или даже глупая, но правдивая на все 100%. От нашего восприятия жизни зависит то, какой она будет. Что бы мы ни думали, как бы ни относились к жизни в целом или к отдельным ее эпизодам, все будет происходить в зависимости от этого твоего отношения к ней. И на самом деле все в жизни просто, проще не придумаешь. Все сложности, с которыми мы сталкиваемся, лишь отражение нашего беспокойного ума, который находит тысячи причин усложнить все на свете. И это не хорошо и не плохо, просто наш разум так устроен. Эволюция человека, если опереться на нее, дает ответ, почему так. Большую часть истории человечества, начиная с древних времен первобытных людей, задача нашего мозга была проста и очень ответственна. Он должен был сохранить жизнь. Избегать опасностей, выходить из угрожающих жизни здоровью ситуаций с наименьшими потерями, находить пути к отступлению и варианты эффективной защиты от врагов. Хищные звери, катаклизмы, природные явления, болезни, голод и прочие опасности, которым наш род противостоял тысячелетия, являются оправданием для нашего мозга-параноика, почему нам так сложно входить во что-то новое. Переходить на новую работу, начинать новые отношения, совершать новые поступки, выбирать то, что раньше не выбирали, общаться с новыми людьми и даже покупать новые вещи. Для нашего мозга все новое – это опасность. Просто потому, что этого с нами раньше не было, и мы не знаем, что нас там в этом ждет. А он, мозг, должен защищать нас от любых напастей, поэтому так сильно сопротивляется любым изменениям, даже тем, которые кажутся положительными и сулящими счастье. И говоря про мозг в этом ключе, я имею в виду рептильный мозг, первобытный, тот, где живут наши инстинкты. Текущий этап человеческой истории, в котором продолжительность жизни высокая, многие болезни побеждены, а какие-то вирусы и вовсе считаются исчезнувшими, хотя когда-то уничтожили большую популяцию людей, опасности стало значительно меньше, и, в общем-то, мы можем считать себя в безопасности. Он очень небольшой по меркам эволюции. Разум и мышление эволюционируют не так быстро, и поэтому мы сейчас сталкиваемся со страхами, которые, по сути, беспочвенны. Именно эти страхи и усложняют нам жизнь. Они прячутся и маскируются под сомнение, неуверенность в себе, синдром самозванца, пессимизм и прочее. Все это отражает наш страх нового. И, казалось бы, человек хочет развиваться и расти, хочет больше зарабатывать, лучше выглядеть, быть здоровее, привлекательнее, успешнее и прочее, но тормозит на пути к своим целям, сомневается в своих силах и в том, что цель действительно того стоит, в том, что получится, и даже в том, что ему это реально нужно. И дальше наш мозг находит миллион вполне логичных причин ничего не менять, таких, с которыми поспорить сложно. И мы закапываемся в этих размышлениях, взвешиваемся за и против, выбирая меньшее из зол. И в итоге можем вообще решить, что все это фигня и ничего делать не нужно. Зарисовка 1. Она точно не согласится. Когда я приняла решение уволиться и не работать, у меня встал вопрос с деньгами. На бытовые нужды деньги были. Но мне нужна была финансовая подушка, которая обеспечила бы мне на ближайшие месяцы оплату аренды квартиры. И я просто не могла уйти с работы, рискуя через месяц остаться без жилья. Попросить денег я могла только у мамы, которая отложила мне небольшой первоначальный взнос на будущее жилье. И я несколько дней мусолила в голове этот вопрос, предполагая, что мама наверняка откажет, ведь она очень хотела, чтобы я купила себе собственную квартиру. И если эти деньги были отложены именно на эту цель, то и отдаст она мне их только для этого. Я правда была уверена, что надежды нет. Но потом я вдруг решила рискнуть и спросить, казалось бы, что может быть проще. Она могла отказать, как я и предполагала. Но ведь могла и согласиться. Она согласилась и выделила мне нужную сумму на аренду на ближайшие месяцы. Я была удивлена еще и тем, что не было никакого спора или уговоров. Она просто согласилась. Я сама придумала себе проблему, сама решила, что ничего не получится, даже могла не попытаться. А сколько страхов и сомнений было, что я почти сдалась. Но оказалось-то, что всего лишь нужно было попробовать и дальше уже действовать, исходя из результата. Так мы часто не пытаемся двигаться, заранее подчинившись страхам и сомнениям. А результат мог бы быть самым положительным, но мы этого не узнаем, ведь попытки не было. Усложняем сами, выдумываем себе то, чего еще не произошло. Вот в этом и есть простота жизни – действовать по ситуации, решать проблемы по мере их поступления, пробовать и смотреть на результат, корректируя в будущем свои действия при необходимости. Женщина не уходит от мужей, с которыми чувствует себя плохо. Нет любви и уважения, а может даже есть манипуляция, зависимость или насилие. Вдруг лучше я себе мужчину не найду? Да кому я нужна? Не меняют работу и даже не пытаются ее найти. Да, везде свои сложности, лучше не будет. Нужны связи или взятки, чтобы попасть на хорошую должность. Тут рядом с домом, где еще будет так удобно. Не уезжают в другие города и страны. Прямо меня там ждут. Кому я нужна? Не говорят прямо о своих чувствах, нарушении границ. Ну, скажу я ему, что мне неприятно. Он все равно продолжит. Не хочу обидеть человека, он же не со зла. И прочее, и прочее. Так и получается, что все очень сложно, страшно и вообще не факт, что из этого хоть что-то выйдет. А тут сидишь в своем болотце, кого не уже привыкла и как-то не очень хочется из него выползать. Все эти же мысли посещали меня в разные периоды времени, и очень большую часть своей жизни я им поддавалась. И не так-то просто этот внутренний диалог побороть, игнорировать вроде бы объективные аргументы о том, что толдычит нам логика и рациональный разум. И вправду. А где гарантия, что все получится, что все не станет еще хуже? Нет гарантий. Вообще нет никаких гарантий. Вселенная гарантий не дает. Мир не присылает гарантийных писем, жизнь не заключает договор о намерении. Но если в чем-то и можно быть уверенной, так в том, что текущая ситуация, которая не устраивает, будь то работа, отношения, деньги или что-то еще, сама собой не наладится, и ждать тут точно нечего. Зарисовка 2. Ограничения только в голове. Когда я переехала в Москву, мне со всех сторон сыпались советы о том, что, первое, на машине в Москве тяжело, пробки, платные парковки, на работу вообще не вариант ездить ни на чем, кроме метро. Особенно, если работаешь внутри третьего транспортного кольца. Второе, с ребенком и тремя котами найти квартиру будет практически невозможно для съема. Я понимала объективность этих страхов моих знакомых и их разумное зерно. Но также я понимала, что на метро ездить не буду, просто не смогу. Толпы людей каждый день утром и вечером – мой страшный сон. Я только сняла из себя проклятие общественного транспорта и не могу в него вернуться. И также я не могу бросить своих котов. Мама бы их к себе не забрала, отдавать их незнакомым людям я бы не смогла, они же члены моей семьи, буквально как детишки, просто пушистые и говорят на непонятном языке. Ну, про ребенка понятно, что даже вопрос не стоял. У меня не было вариантов, кроме как взять в Москву машину, дочь и котов. В итоге я работала в центре Москвы напротив парка Горького, и у меня было бесплатное место на подземной парковке от компании. И я живу в съемной квартире с ребенком и тремя котами, и у меня замечательная хозяйка. А ведь страхи и советы могли помешать мне получить то, чего я хотела – ездить на машине и жить со своими котиками. Поддавшись им, я бы потеряла то, что мне было важно. И я стала искать возможности и варианты решения своей проблемы, а не сдаваться, не попробовав. И вся простота жизни и заключается в том, чтобы выбрать, как мы будем мыслить – проблемами или возможностями. Если все есть проблема, то надо проблемы решать, включаться в тяготы и лишения и преодолевать их потом и кровью. Если все есть возможность, то нужно извлекать из них выгоду, преимущество, получать результат. В проблеме фокус внимания на преодолении, в возможности на результате. И от этого меняется очень важная точка зрения, которая переворачивает восприятие одной и той же ситуации, делая ее либо негативной, либо позитивной, или в крайнем случае нейтральной. Зарисовка 3. Новый путь. Когда мы с бывшим мужем решили развестись, у меня остро встал вопрос о переезде, который мы планировали вместе. Я была тогда на распутье. Остаться в своем городе, жить в квартире свекрови или поехать в Москву. Можешь представить, как страшно мне было переезжать одной, без мужчины, без близких друзей рядом, выходить на новую работу. Я никогда раньше не снимала квартиры, не жила в съемном жилье, не особенно часто бывала в Москве. Я понимала, что приезжать в командировки и жить в городе – это совсем разные вещи. Но тогда я решила все же переезжать, потому что у меня была на это возможность. Деньги на съем жилья, работа, которая меня ждала. И упускать этот шанс было глупо. Потом ведь я вряд ли собралась бы. Тогда я из проблем нашла возможности. Хилые такие возможности, как может показаться. Больше рисков и неизвестности, но возможность-то тогда была, и я не стала ее упускать. А кто-то бы не решился, и для него это был бы правильный выбор. На самом деле любой выбор верный. Если ты сделала именно такой выбор, значит, другого ты сделать не могла. Это еще один способ упростить себе жизнь. Просто перестань думать, что ты могла поступить иначе. Не могла. Иначе поступила бы по-другому. Я вообще отучила себя оглядываться назад и думать о том, что было бы, решив я иначе. Мы не знаем, как было бы. Все эти мысли лишь фантазии. В мире столько дополнительных условий, столько вариантов развития ситуаций, что думать об этом совершенно бессмысленно. Вспомни, сколько раз ты прокручивала в голове грядущий диалог с кем-то, продумывая свои и его слова. Хоть раз этот диалог повторился в реальной жизни? Совпало? Нет, и гадать не нужно. Такого не было. Мы не можем повлиять на жизнь решения других людей, на то, что они скажут или подумают, на то, какой в их глазах выглядит ситуация или другие люди. Мы можем, опять же, лишь предполагать, но ожидать стопроцентного попадания этих предположений бессмысленно. И когда ты отпускаешь ожидания других людей, когда понимаешь, что человек может поступить как угодно, и вариантов великое множество, а ты даже сотой доли этих вариантов не можешь предположить, все становится проще. Гораздо разумнее сказать то, что собиралось, и послушать, что тебе ответят, и, исходя из этого, уже действовать. А еще лучше заранее определить свою позицию. Ну, то есть решить, чего ты хочешь, чего ожидаешь. И если человек вдруг поступит так, как ты того хотела, у тебя будет понимание, что делать. Если же нет, он тебя разочарует, у тебя тоже будет решение, чего дальше не делать. Отталкиваться только от своих желаний и потребностей значительно проще, чем ждать, что кто-то будет соответствовать твоим ожиданиям. Ждать можно бесконечно, и у других людей есть свои желания, свои инстинкты и установки, что правильно, а что нет. Подруга может отказаться пойти с тобой гулять, она имеет на это право. Это не значит, что она тебя не любит, просто у нее есть другие дела, или она устала, или просто ей хочется посидеть дома. Ты тоже можешь отказаться делать то, чего тебе сейчас не хочется, и это твое право. Ты можешь отказаться встречаться с теми, кого сейчас видеть не хочешь. И не обязательно, что эти люди тебе неприятны. Просто именно сейчас у тебя не то настроение, чтобы с ними общаться. А вот на следующей неделе вполне можно будет увидеться. Нас так долго учили тому, что никого нельзя обижать, что нужно быть хорошей и приветливой, что мы совсем забыли, как отказывать людям, и о том, что люди тоже имеют право отказывать нам. И причина, может быть, вообще не связана с нами. Принимать решения, исходя из своих потребностей и желаний, сделает твою жизнь проще. Потому что в этом случае ты уже знаешь, почему поступаешь так, а не иначе. И тогда ты можешь принять выбор другого человека, если он вдруг не соответствует твоим ожиданиям.